Но ничто в государстве так не отражает характер его создателя, как тюрьма. Она наиболее совершенное выражение духа и плоти того, кто стоит во главе авторитарного государства, ибо он и есть главный тюремщик. Тюремщик — это не только тот реальный человек, который со связкой ключей ходит по тюремному коридору, открывает камеры, два раза в день считает арестантов, выводит их на оправку и прогулку, сажает в карцер, выпускает временно на допросы или навсегда, на волю, на этап, на расстрел. Кроме этих, лица которых становятся знакомыми, которых мы, не зная фамилий, награждаем кличками, кроме них есть еще уйма других тюремщиков. Они и не бывают никогда в тюрьме. Они сидят в нормальных кабинетах с клеенчатыми диванами, дорожками на полу и портретами на стенах. Они занимаются только тем, что читают и пишут бумаги, разговаривают по телефону, ходят к начальникам и дают им подписывать свои сочинения. В течение рабочего дня они несколько раз звонят по телефону своим женам, любовницам, родителям, детям и справляются у них о здоровье, настроении, домашних разностях. Потом, если нет собраний, они едут домой и в кругу близких предаются приятностям или неприятностям семейной жизни. Как все. Но именно эти люди и сочиняют правила жизни тюремной. Они определяют время и порядок прогулки, количество и качество пищи. Они обсуждают и решают, какими должны быть кровати в камерах, с матрацем или нет, сколько писем может получать арестант. Разрешить ли делать ему передачу и какую. Словом, это они сочиняют весь комплекс того, что называется тюрьмой. Каждый карцер, прежде чем стать темным и вонючим ящиком, или же светлым адом, существует в описаниях, в чертежах. Под чертежами есть подписи авторов, а в углу и по сторонам, под словами «согласовано», «утверждаю», стоят подписи их начальников. И если нужно повесить человека, то эти люди делают чертеж виселицы, как положено, в разных проекциях. Если нужно расстрелять, то они же объяснят, куда стрелять, как и чем смывать кровь. И они же составляют детальное техническое описание тюремных и лагерных кладбищ. Они указывают, чем надо вырывать у покойника золотые зубы, чтобы добро не пропадало, какого срока белье должно быть на покойнике, чем писать номер на деревянной бирке, привязываемой к ноге покойника, и к какой ноге, чем разбивать череп покойника перед захоронением, дабы быть убежденным, что никто не попытается использовать смерть и похороны для бегства. Все это решают неизвестные нам люди. Именно поэтому, что они нам неизвестны, они страшны своей загадочностью. Мне всегда хотелось знать, какие они, как выглядят. Они ведь самые разные. Кроме неудавшихся архитекторов, которые, соблазнившись пайками и высокой зарплатой, согласились сделать чертежи тюрем, есть и другие. Прокуроры, судьи, еще кто-то там. Как, например, выглядит тот прокурор, который ответил тете Паше. Тетя Паша, пожилая добрая женщина, мыла полы в лагерной конторе. Она относилась ко всем конторским с жалостью из-за их беспомощности, обшивала, ставила заплаты на штаны и телогрейки придурков, не достигших пока тех высот, когда носят одежду только первого срока. История жизни тети Паши была несложной. Сама она из Златоуста. Муж погиб во время аварии на Домне, осталось двое сыновей-подростков, жили соответственно. Какие-то люди научили тетю Пашу поехать в Челябинск, купить там чулки и продать их, естественно, с надлежащей наценкой в Златоусте, где этих чулок не было. Дальше все рассказывалось в обвинительном заключении и приговоре суда. Она с целью спекуляции приобрела в Челябинске 72 пары нитяных чулок, каковы пыталась перепродать на рынке города Златоуста по спекулятивным ценам.